Глава 13. Целое поле цветов. В Кицуяме утро наступало быстрее, чем в Токио. Будильники не требовались. В раннюю рань деревню будили петухи. Открыв глаза, Чини сразу поняла, где находится. Лампа с бумажным абажуром казалась незнакомой. «Ах да, я же в клинике у мисс Суги». Чи встала и потянулась. Теплое солнце заглянуло в окно и осветило комнату, засланную татами. Чи свернула футон и убрала в шкаф, потом достала из рюкзака полотенце и чистую одежду. Когда Чи выбралась из комнаты, Рюсей, уже полностью одетый, зажимал переносицу большим и указательным пальцами. Глаза у него покраснели. «Ты плохо спал?» «Нет, неплохо, а мало. К новому месту еще не привык», — пояснил Рюсей. «Ну, давай, увидимся». «Угу». Чи вышла в коридор и как следует осмотрелась. Все окна раскрыли настежь. Деревянный пол больше не казался холодным. Напротив, босым ногам Чи было тепло. Выглянув в окно, Чи увидела стаю щебечущих птиц, которые искали еду на травянистых участках. Местные жители, захватив детей, направлялись на поля. Кто-то нёс сельхозинструменты, кто-то гнал скот. Из комнаты вышла мисс Суги в лиловом кимоно с длинными подвязанными поясом тасуки рукавами. «Доброе утро», — проговорила она. «Ты хорошо спала?» «Да». Чи пришло в голову, что надо было встать пораньше и помочь мисс Суги. «Простите, я скоро буду готова». «Не спеши. Ты наверняка устала после вчерашнего путешествия. Да и сегодня твой первый день». Извинившись, Чи отправилась в ванную и посмотрела на себя в зеркало. Длинные локоны сбились и перепутались. Как же она вчера это не заметила? Чи засмеялась. «Смотри, во что ты превратилась после одного дня в походе». Только это был не поход, а скорее паломничество. Чи разделась и открыла кран. Полилась холодная горная вода. Чи зажмурилась и подумала о Мияко Сумиде. Как молоды и беззаботны они были, когда лежали на цистерне с водой и смотрели на облака. Те дни сейчас казались далекими, а их события — нереальными. Чи намылила руки. «Если бы тогда, в прошлом...» Она сказала Мияко, что знает про ее МК ипостась. Могло это что-то изменить? Мияко наверняка устыдилась бы, что Чи рассекретила ее и что узнала про сочинительство пристранных историй. Нет, Мияко отреагировала бы не так. Она покраснела бы, но не от стыда, а от злости. Она расценила бы догадку Чи как вмешательство в свою личную жизнь и заподозрила бы, что в этом причина их неожиданной дружбы. Да... Скорее получилось бы так. Но потом Мияко сменила бы гнев на милость, и они остались бы подругами. Если да, то открылась бы ей Мияко и рассказала бы, в чем ее беда, пока не стало слишком поздно. Чи обещала себе не плакать после похорон, но в свое первое деревенское утро не сдержалась. Слезы утекали в сток ванной вместе с водой. Чи понимала, что задерживаться нельзя, ее ждали Рюсей и мисс Суги, но показываться им в таком состоянии не желала. «Мияко, как ты могла бросить меня, не сказав ни слова?» Мисс Суги, Рюсей и Чи вместе позавтракали на открытой кухне с видом на гору. Мисс Суги приготовила блюдо из парового риса с запеченной на гриле рыбой аю, суп мисо, рулет из омлета, нарезала соленья. Незамысловатая еда получилась свежей и аппетитной, рис — воздушным и таким вкусным, что годился в самостоятельное блюдо. После завтрака Рюсей попросил мисс Суги отвезти их с Чи на то место в лесу, где покончила с собой Мияко, чтобы возложить цветы. «А вы точно этого хотите?» — спросила мисс Суги, собирая грязную посуду. «С эмоциями справитесь?» «Не беспокойтесь», — попросила Чи, помогая мисс Суги убирать со стола. «Ради этого мы сюда и приехали». «Ну, хорошо». «Простите, что доставляем вам хлопоты», — проговорил Рюсей, кланяясь. «Да какие с вами хлопоты?» — воскликнула мисс Суги. «Но здесь не Токио. Цветочных салонов, магазинов нет. Придется самим собирать их в поле». «Уверен, букет мы соберем». Вскоре после этого все трое вышли из клиники. Утром деревня выглядела совсем иначе. Без густого тумана она не казалась таинственной и неземной. Домов было 20 с лишним, стояли они поодаль друг от друга, при некоторых имелись загоны для коз и кур. По дороге в лес Мисс Суги и ее спутником встретились две женщины с корзинами, полными белья за спиной. Все друг другу поклонились. «За последние годы жителей у нас поубавилось», — сказала мисс Суги. «Кое-кто из молодежи в город перебрался». Гетта, традиционные деревянные сандалии, не мешали мисс Суги. Она уверенно вела своих гостей в лес. Вероятно, она частенько туда ходила. «Откуда вы родом, мисс Суги?» — полюбопытствовала Чи. «Вы же не местная?» «Я выросла в Осаке». «Вот уж не подумала бы. Кансайский диалект у вас не слышен». «Это потому, что моего отца перевели в Токио, а вместе с ним переехала вся семья», — ответила мисс Суги, скупо улыбаясь. «Он тоже был доктором». «Что же привело вас сюда?» «Предпочитаю думать, что судьба», — ответила мисс Суги и жестом показала на простирающееся перед ними поле. «Летом тут и ирисы, и лилии, но сейчас осень, поэтому остались только дикие розы». Она махнула рукой на границу расчищенного участка. Там в полутени высились колючие кусты. «Выбирайте!» Белые и розовые бутоны усеяли кусты. Розы прекрасно цвели и в прохладную погоду. Чи смотрела на них с благоговением. Таких крупных роз она еще не видела. Чуть приблизившись к полю, Чи села на корточки перед кустом белых роз. Рюсей встал рядом с ней. «Такая красота растет сама по себе, без участия человека, представляешь?» — спросила Чи, повернувшись к нему. «Ага», — рассеянно пробубнил Рюсей. «Хочешь белые розы?» Чи кивнула, и Рюсей начал отламывать цветы. «Осторожно, шипом не уколись», — предупредила мисс Суги, но было уже поздно. Рюсей уколол палец. «Давай я сама соберу». «Да все в порядке». Рюсей высосал кровь из ранки, встал и повернулся к мисс Суги. «Думаю, цветов нам хватит». «Отсюда и до места недалеко», — сказала мисс Суги. Рюсей и Чи последовали за ней по тропе, убегавшей обратно в лес, продолжению той, что привела их сюда из деревни. Деревья вдоль этой тропы росли старые, с раскидистыми кронами. Под ногами переплетались толстые корни, облепленные мелкими грибами, с хрустом ломались веточки. «Вчера мы были где-то здесь?» — спросила Чи, глянув на Рюсея. «Возможно», — сказала мисс Суги. «Этот лес, как-никак, почти всю гору занимает». «Здесь так тихо. Люди сюда часто приходят?» «Приходят за дровами, но не в это время года». Мисс Суги потрогала дерево. «Даже на ощупь очень сыро. На растопку такое не годится». «А звери здесь есть?» «Не насекомые, не ночные твари, а звери», — поинтересовался Рюсей, наверняка вспомнив кошку, которую он якобы слышал. «Местные верят, что на горе когда-то жили лисы, но, по-моему, это сказка». «А храм в честь чего?» — спросила Чи. «Его кто-нибудь посещает?» «Он в честь богини Земли. Для посещения закрыт. Он заметно обветшал с тех пор, как скоропостижно скончалась последняя Мико, служительница храма. Случилось это давно, еще до моего приезда сюда, но замену ей так и не подыскали». «Она болела?» «Нет, упала в лесу и сломала ногу. Хватились ее лишь через несколько дней, жила-то она отшельницей. Местные нашли ее уже мертвой. Дело было зимой, так что умерла она либо от переохлаждения, либо от обезвоживания». «Как грустно». «Да уж, говорят, бедняжка была молодой». Мисс Суги резко остановилась и глубоко вдохнула. «Мы на месте. Здесь Мияко рассталась с жизнью». В груди Учи стало тесно. Она во все глаза смотрела на дерево с широким стволом, ближе к основанию мшистым. К нижней ветви кто-то привязал лоскут белой ткани. «Как же Мияко туда залезла?» — спросила Чи, чувствуя, что в горле пересохло. «Дерево-то высокое». «У нее с собой была стремянка», — пояснила мисс Суги. «Местные унесли ее после того, как сняли тело, но пометили дерево белым лоскутом». Чи опустилась на колени и прислонила розы к толстому стволу. Прижав ладони друг к другу, она прочла беззвучную молитву. «Мияко, пусть тебе будет спокойно там, куда ты ушла». Чи выпрямилась и повернулась к Рюсею. Тот оцепенело смотрел на белый лоскут. «Рюсей!» — позвала Чи, но он не шелохнулся. «Рюсей!» — громче повторила она. «Пожалуйста, возвращайтесь без меня», — попросил он, не сводя глаз с дерева. Я хочу побыть здесь один». «Нет», — возразила Чи, — «вдруг ты заблудишься, как мы вчера?» «Не заблужусь. Нужно просто идти по тропе обратно, так ведь?» «Я не оставлю тебя здесь», — уперлась Чи. «Сказал ведь, что не заблужусь», — вздохнул Рюсей. Чи замялась, но мисс Суги за руку повела ее прочь. «Мы будем ждать тебя у цветочного поля». Рюсей наконец к ним повернулся. «Спасибо. И простите, что доставляю хлопоты». Мисс Суги и Чи зашагали обратно по тропе. Когда Рюсей скрылся из виду, мисс Суги спросила. «Это он нравился Мияко?» «Она так и говорила вам?» — удивилась Чи. «Она говорила, что в Токио есть парень, который ей нравится». «Да, думаю, это он», — ответила Чи после небольшой паузы. Удачно сдав выпускные экзамены, Чи с Мияко могли поступить в любой университет, но в итоге остановились на Васеде. Чья была идея, ее или Мияко, Чи уже не помнила, зато помнила, что решение было несложным. Одна предложила, другая поддержала. «Заведение престижное, мои родители наверняка его одобрят», — сказала Чи, когда они в очередной раз глазели на облака. «Но тебе-то от дома будет далековато». «Я думаю, съехать от родителей», — отозвалась Мияко. «Опа! Это что, акт неповиновения?» «Может быть», — засмеялась Мияко. «Мне придется искать работу на неполный день, чтобы платить аренду. Давай перед началом семестра вместе поищем». Временную работу обе девушки нашли в кондитерской на станции Осиаге. По совпадению, там уже подрабатывала их сверстница, абитуриентка Васеде. «Привет, я Сачика», — бойко представилась девушка, опустив фамилию. Миниатюрная, с короткой стрижкой, она казалась неунывающей. Так, совершенно естественным образом, Сачико Хаями примкнула к паре Чи Мияко. Все трое работали в одной смене, в перерывах болтали о своем девчоночьем, так выразилась Сачико. Обсуждали новую кондитерскую, что открылась по соседству, лимитированную серию аксессуаров. Вскоре девушки начали общаться и по выходным. Чи думала, что Сачико станет третьей лишней, но ошиблась. Милая, коммуникабельная девушка была из тех, кто поднимает с пола ручки, чтобы никто не наступил. А еще гиперпопулярной. В первую же неделю в Васеде несколько старшекурсников позвали ее на свидание, но Сачика отказывала всем. «Он тебе не нравится?» — изумилась Чи, когда красавец-старшекурсник отошел от Сачика с удрученным видом. «Дело не в этом», — ответила Сачика. «Я его совсем не знаю. Мы с ним и двух слов друг другу не сказали. Как он может мне нравиться или не нравиться?» «Так зачем ты его отшила? Красавчик ведь!» «Встречаться значит проводить с ним время, верно? Получается, я не смогу общаться с тобой и с Мияко». «Супер аргумент», — засмеялась Чи. Сидевшая рядом Мияко отмалчивалась, с головой погрузившись в чтение любовного романа. «Но ведь это же правда», — заявила Сачико. «В школе я встречалась с одноклассником, который мне очень нравился. Мы с ним не расставались буквально ни на секунду. Вскоре девчонки перестали звать меня на совместные тусовки, и мне стало одиноко». Чи понимала, что имеет в виду Сачико, но все равно удивлялась ее логике. «Школьные романы должны быть важнее тусовок с подругами». «Ты могла тусить со своим парнем?» «Вот именно. Я успокаивала себя, мол, все в порядке, у меня есть он. В итоге он уехал в какой-то зарубежный колледж, а мне об этом рассказал только на выпускном». «Как он мог?» Сачико сложила руки на груди. «Он хотел, чтобы мы вспоминали друг о друге только хорошее. Ужас, да? Он просто использовал меня, чтобы не скучать в старших классах». «А самой тебе разве не нравилось с ним развлекаться?» Наконец вступила в разговор Мияко. «Мы здорово проводили время, но тем не менее...» Сачико покачала головой. «Слушайте, у меня идея. Найдем трех парней, которые дружат, и начнем с ними встречаться. Так мы всегда будем неразлучны». «Я пас», — предупредила Мияко. «Я ни с кем не встречаюсь». «Да ладно тебе», — надулась Сачика. «А ты не подумала о том, что случится, если одна из нас с бойфрендом поссорится? Остальным тогда тоже ссорится?» «Угу, точно», — пробормотала Сачико. «Да и найти трех парней, которые дружат, как мы, будет непросто», — смеясь проговорила Чи. «Так что от затеи можно отказаться». По невероятному стечению обстоятельств, Тоши, один из уже отвергнутых Сачико старшекурсников, снова позвал ее на свидание. Теперь Сачико согласилась, признавшись, что в первый раз отшила его из нежелания отдаляться от Мияко и Чи. «Никаких проблем», — заявил Тоши. «У меня есть два близких друга, которые сейчас ни с кем не встречаются. Давай гакон устроим и посмотрим, что получится». Когда Сачико поделилась планами, чьи они показались провальными. Тоши силком притянет двух друзей, которым они с Мияко не понравятся. Сперва так и показалось, тем более один из парней, высокий красавчик Рюсей Янаги, не говорил ни слова. Чи никак не ожидала, что Рюсей уйдет с Гакона с Мияко. Не предполагала она ни того, что сама начнет встречаться с Тоши, который изначально ухлёстывал за Сачико, ни того, что Сачико сойдется с Дзином, парнем номер три. То есть после Гакона образовались три пары. Вообще-то получилось не совсем так, ведь Рюсей с Мияко по-настоящему не встречались. Бедняга без устали добивался ее и каждый раз получал отказ. Если Мияко знала о чувствах Рюсея и о его искренности, то Рюсей понятия не имел о том, что Мияко к нему неравнодушна. Чи, например, заметила, что при Рюсее Мияко ведет себя чуть иначе. Совсем чуть-чуть, но для Чи очевидно. Чуть чаще Мияко утыкалась в книгу, чуть ниже наклоняла голову, чуть сильнее теребила часы. Когда с Рюсеем заговаривали другие девушки, Чи и Сачико не в счет. Мияко отводила глаза. Или Чи слишком бурно фантазировала. Нет, кое-кто сходился с ней во мнении. Год назад группа девиц остановила Чи и Мияко в глухом закоулке университетского коридора. «Хотим поговорить с ней», — заявила одна из девиц Чи, кивая на Мияко. «Оставь нас ненадолго». Чи мигом почувствовала враждебный настрой. «Что за дела у тебя с моей подругой? Что за разговор не для моих ушей?» «Слушай, не говнись, а», — посоветовала высокая девушка с хвостом. «Тихо, тихо, она же с Тоши встречается», — зашептала ей подруга. Чи знала, что Тоши мега популярен, но не представляла, что другие девчонки так сильно боятся его расстроить. «Мы просто хотим кое-что у нее спросить», — первая девица ослепительно улыбнулась. «Чисто по приколу». «Ну, раз по приколу, то я останусь». Дылда с хвостом зацокала языком. Чи глянула на Мияко. Та казалась совершенно безучастной. «Что вы хотите узнать?» — спросила Мияко. «Что у тебя с Рюсеем?» — осведомилась первая девица, скрестив руки на груди. «Вы встречаетесь?» «С какой радости мне тебе докладывать?» «С такой, что у нас с Рюсеем все на мази, но кое-кто думает, что он встречается с тобой. Пустые сплетни, ясен день. Но я не хочу, чтобы в школе болтали, мол, я чужих парней увожу». Мияко молчала. «Колись! Простой же вопрос, да или нет?» Мияко продолжала молчать. «Слушай», — Дылда с хвостом схватила Мияко за руку, «когда тебя спрашивают, нужно отвечать. Где твоя вежливость?» «Прекратите!» — начала Чи. «Разве вы ведете себя...» Закончить она не успела. Кто-то подошел сзади и схватил за руку саму Дылду. «А где твоя вежливость? Кто людей за руки хватает?» Голос Чи узнала, даже не оборачиваясь. «Раз вопрос обо мне, подойди ко мне. Нечего Мияко кошмарить», — бушевал Рюсей. Первая девица густо покраснела и бросилась прочь. Ее свита следом. «Ты как, ничего?» — спросил Рюсей у Мияко. «И что это было?» — Мияко отвела взгляд. «Спасибо за помощь, но собственные проблемы я в состоянии решить сама. Спасателей не требуется». «Я знал, что ты так скажешь», — засмеялся Рюсей. «Ты настолько предсказуема». «Это плохо?» «Да нет», — улыбнулся Рюсей. «Ты просто очень предсказуема». Мияко взяла Чи за руку и повела прочь от Рюсея. «Ты запястье мне сломаешь», — пожаловалась Чи, когда они отошли подальше. «Прости», — Мияко отпустила ей руку. «Знаешь, тебе нужно быть честнее». «О чем это ты?» «Тебе ведь он нравится», — спросила Чи, сделав глубокий вдох. Мияко изобразила удивление. «В смысле?» «Не включай дуру. Мы не первый день дружим. Я знаю тебя достаточно, чтобы понять. Рюсей тебе нравится». Мияко сложила руки на груди. Почему ты отвергаешь его? Почему не даешь ему шанс? Честное слово, не понимаю, что тебя сдерживает». «Я потеряю его», — немного помолчав, проговорила Мияко. Чи закатила глаза. «В каком это смысле? Если бездействовать, то, конечно же, потеряешь». «Неприятно об этом говорить, но ты знаешь обо мне далеко не все. Мияко покачала головой. «Неважно, забыли, проехали». «Не надо так. Что ты хотела сказать?» «Рюсей — хороший друг. Не для меня одной, а для каждого в нашей компании. Если я закручу с ним роман и испорчу отношения, пострадают все». «Так ты боишься?» «Да, наверное», — ответила Мияко после небольшой паузы. «Пока мы с Рюсеем останемся друзьями». «Как хочешь», — Чи пожала плечами. «Это твоя жизнь, и решение принимать тебе. Но однажды станет поздно, и ты пожалеешь о том, как поступила». Чи захлебывалась от досады. «Почему Мияко не даст волю чувствам? Раз Рюсей ей нравится, нужно сказать ему об этом. Что может быть хуже игнора?» Только разве вправе была Чи обвинять Мияко в притворстве? Чи до сих пор скрывала, что знает про МК, бывшую ипостась Мияко. Они лучшие подруги, по крайней мере, так казалось Чи. А она не может рассказать Мияко элементарно простую вещь. Чи сама притворщица. Чи сама боялась потерять подругу, поэтому и думала, что понимает Мияко. Оказалось, что нет, не понимает.